Глава 15. Марана. Еще 3 этажа мы прошли спокойно. Обманчивая тишина и иллюзия, что вот оно, близко. Цель совсем рядом. Главное — дойти до крыши, и потом будет легче. Я так думала. Да, нам всем так казалось. Рик отпускал грязные шуточки насчет того, чем он займется, когда мы вернемся в лагерь. Алиса одергивала его и напоминала, что лагерь — это не рай на земле, а тюрьма, из которой тоже не мешало бы выбраться. Только Коул брел позади угрюмый, взмокший от пота и придерживающийся за стену. Я бросала на него взгляды из-под тишка. И у меня начинало щемить внутри, под ребрами, от жалости. Все же это моя вина. В какой-то мере моя. И ему сейчас слишком больно, чтобы понять, что у меня не было выбора. Когда мы преодолели еще один этаж, я поравнялась с ним и тихо сказала: «Эй, я знаю, как тебе хреново сейчас. Поверь, ему намного лучше там. Лучше даже, чем нам с тобой. Он свободен». Реакция парня оказалась неожиданно агрессивной. «Иди нахрен, сука! Не подходи ко мне! Ты убила его! Не смей меня утешать!» Прошипел мне в лицо и снова вытер пот со лба, а я замерла, увидев под манжетой рубашки следы царапин от клыков или когтей. Сделала шаг назад, а перед глазами, как кадрами, оба брата на полу и сжимающий запястье Коула умирающий Микки. И тут же неживая беременная тварь, клацающая клыками и обнюхивающая парня. Кто-то из них успел в него вцепиться. И вот эта испарина — это признак заражения. Джен рассказывал нам о первых симптомах и инкубационном периоде, а также о том, как вирус прогрессирует и на каких стадиях уже становится опасным для людей, находящихся рядом с зараженным. Что уставилось? Пошла нахер. Убийца, жалкое мясо. «Вернемся в лагерь, и я расквитаюсь с тобой за Мика. Запомни, сука!» «Потише, Коул!» — рыкнул на него Рик. «Нео услышит, открутит башку раньше, чем ты вообще успеешь глазом моргнуть». Бросила удивленный взгляд на Рика. Не так прост, как кажется. Уже все заметил и сделал выводы. Вряд ли Маден ему что-то рассказывал. «Такие, как мой брат, не умеют ничем делиться, даже своими мыслями. Но меня больше волновали царапины на запястье Коула. Если он инфицирован, нам нужно решить, что с этим делать». Впрочем, ответ был очевиден. У нас нет лекарства, а значит, Коул уже фактически мертв. Я догнала Мадена на втором пролете между лестницами и схватила за руку. «Коул. У него рана на руке. Это могут быть следы клыков или когтей. Он все время потеет. Признаки заражения проявляются именно так». Мат посмотрел на меня из-под лобья и обернулся назад. «Коул, тварь успела тебя укусить?» «Нет», — рявкнул тот, тяжело дыша и, прислоняясь к стене, закатил глаза наверх. Я заметила, как дрожит его подбородок. Началась лихорадка, 2-я стадия заражения. «Задери рукава и штанины, я хочу тебя осмотреть». Тот кивнул, наклонился вниз, чтобы якобы подвернуть штанину, и вдруг резко поднялся, сжимая пистолет в обеих руках. «Не приближайтесь ко мне! Я не дам вам себя убить. Не дам расправиться со мной, как с Микки. Тссс, «Тише. Никто не собирается тебя убивать. Дай взглянуть на рану. Тебя ведь укусили, Коул». «Нет. Никто меня не кусал. Не приближайся». «Только не эта лживая сука. Пусть поднимет руки так, чтоб я их видел». Направил пистолет мне в грудь. Но Мадон тут же толкнул меня назад, заслоняя собой, и вытянул руки вперед, раскрывая ладони и показывая, что в них ничего нет. «Она выполняла мой приказ, Коул. Никто из нас не хотел убивать твоего брата. Так случилось, и нам безумно его жаль. Разве не я спас вас обоих и подарил вам шанс выжить в этом аду?» «Значит, и ты убийца. Ты нас сюда привел, чтоб мы все сдохли». Его голос сорвался на писк, и по щекам потекли слезы. «Мы все здесь умрем. А я жить хочу. Я хочу жить. Хотя бы еще час, хотя бы 2 часа. Кто знает? Кто знает, а вдруг я не умру? Вдруг мне повезет? Вы что, боги? Вы знаете, как я буду умирать? Назад! Не приближайтесь!» Мат бросил быстрый взгляд на Лису, и я заметила, что та достала нож, пряча его за спиной. «Я тоже говорила, что они предатели, а мне никто не верил. Давай вышибем им мозги и выберемся сами, Коул, а?» Сделала шаг к нему. «Не подходи! Я вам никому не верю!» Он весь дрожит от лихорадки, и пот стекает уже ручьями по лицу, попадая в глаза, отчего парень трясет головой и облизывает потрескавшиеся до крови губы. «И я им не верю. Они и меня убьют, как только мы выйдем отсюда. Убьют за то, что я им угрожала. Помоги мне, Коул. Помоги избавиться от них, малыш. А потом мы займемся твоей рукой. Стоит попробовать, да?» Она приблизилась почти вплотную, и в этот момент над головой Лисы включилась мигающая аварийная лампа. На стену упала тень, и Коул метнул на нее взгляд. Я резко втянула воздух. На тени было отчетливо видно, что у Лисы за спиной нож. Все произошло слишком быстро. Коул выстрелил в нее, а Мадон метнул в него свой кинжал, и тот четко встрял парню в висок. Я бросилась к Лисе, подхватывая ее под руки и опуская на пол, а Рик добил дергающегося в конвульсиях Коула. Я подложила под голову девушке свою куртку и с ужасом увидела, что пуля застряла у Лисы в шее с правой стороны. Кровь быстро окрашивала ее рубашку в красный цвет. Это конец. Рана смертельная, и мы ее не спасем. Никто ее уже не спасет. Вскинула голову, посмотрела на Мадона. Он отошел к стене и закурил, сжимая зубами сигарету и вытирая нож. Нервничает. Видно по резким движениям и напряженной спине. «Блядь! Твою ж грёбаную мать!» — рычал Рик. А я зажала рану на шее Лисы и смотрела ей в глаза. «Все будет хорошо. Мы вытащим тебя отсюда. Вот увидишь». Черт, почему это звучит так жалко и фальшиво, что я начинаю себя ненавидеть? «Я облажалась, зайка. Он теперь твой. Пиздец, как я облажалась». А потом вдруг вцепилась мне в руку. «Мне страшно. Слышишь? Мне очень страшно. Не оставляйте меня здесь. Не уходите без меня. Я боюсь умирать одна». «Не бойся», — и голос дрогнул. «Мы все рядом с тобой. Никто не уходит. Ты так просто от нас не отделаешься. Помнишь, я обещала, что надеру тебе задницу?» «А я обещала тебя прирезать. Черт, этот козел нарушил все мои планы». Она закашлялась, и по уголкам рта выступила кровавая пена. Убивать людей, когда получаешь заказ, это одно. А смотреть, когда кто-то умирает у тебя на глазах, это трудно. Это ужасно и невыносимо трудно. Даже если считал человека при жизни врагом. Нелепая смерть, дурацкая. От руки полумертвеца и почти совсем у цели. А ведь я думала, что второй наемник — это она. Я ошиблась. Лиса была просто дерзкой девчонкой, влюбленной в моего брата, за что и поплатилась жизнью. И я сама была готова на то же самое ради него. Но только не вот так. Не от руки своих же. Скажи, каково это быть любимой им? Всхлипнула и сжала мне руку, сплетая пальцы с моими. Очень больно, прошептала я и убрала слипшиеся волосы с ее лица. Прекрасно и безумно больно. Меня никто и никогда не любил. Никто и никогда. Ты везучая зайка. Живая и везучая. Она умерла сразу после этих слов. Мгновенно. Как будто кто-то невидимый взял и достал из нее батарейки или нажал на кнопку «Стоп». Взгляд застыл на моем лице, и я сквозь слезы увидела, как пальцы Мадана закрыли ей глаза. Он медленно поднял меня с пола, а я все смотрела на Лису и чувствовала, как пульсирует в ушах ее голос. Меня никто и никогда не любил. Ты везучая, живая и везучая. Идем, бабочка, нам надо торопиться. А мне вдруг подумалось, что это страшно. Вот так умирать, зная, что тебя никто и никогда не любил. Страшно, что о тебе никто не заплачет. А еще страшно, что мы оставляем их здесь непохороненными, выброшенными и забытыми. В этот момент Рик рывком наклонился и всадил ей в голову железный штырь, а меня подбросило от этого грубого вандализма. Что-то зашлось внутри в яростном протесте. «Зачем?» — всхлипнула я. «Зачем, мать твою, зачем?» Набросилась на него с кулаками, но Мат схватил меня за плечи и прижал к себе. «Вирус. Мы все его носим, маленькая, все. Мы не можем умереть и остаться собой. Уже не можем. Эти твари живут внутри нас и ждут своего часа». Я смотрела, как Мадан и Рик обыскивают карманы мертвых ребят. И у самой внутри что-то переворачивалось. Дергалась, заходилась в каком-то обреченном предчувствии беды. Впервые мной овладевала паника. Она была схожа с тем самым отчаянием, которое я испытала, когда поняла, что мне нужно отдать Дану Торнам. Безысходность и обреченность, исчезновение веры и надежды на лучшее. Всего лишь 10 минут назад нас было 5. Всего лишь какие-то проклятые 10 минут назад все было иначе. А сейчас они просто мертвые тела. А нас уже 3. Мадан забрал у Коула пистолет, зажигалку и леску, сунул к себе в карман. А Рик перевернул тело Лисы и пошарил в задних карманах. Выудил пластинку жевательной резинки и бритвенное лезвие, завернутое в папиросную бумагу. Пустые оба. Ничего интересного. Мадан молча кивнул и оттащил тела к лестнице, накрыл их куртками и отдал честь, выпрямляясь по стойке смирно. «Оба были предателями», — проворчал Рик. «Оба были солдатами, которые боролись за сопротивление и против диктатуры Самодура Императора с его грёбаным советником, и оба погибли как герои». «Ну да, если учитывать, что ты застрелил чокнутого пацана, когда он убил Лису». «Пацан пережил столько дерьма, что многие другие давно сломались бы. Пацан потерял брата и шел с нами уже пораженный вирусом, который меняет восприятие. А еще пацан хотел жить и понимал, что его минуты сочтены». «Никогда никого не суди, Ричард. Жизнь дерьмовая, проклятая тварь, которая в любой момент может вгрызться тебе в глотку и поставить тебя перед самым гнилым выбором. И не факт, что ты им будешь гордиться. Возможно, этот выбор отправит твою душу прямиком в пекло». Повернулся ко мне и швырнул пистолет Коула. «Слушаем новый приказ. Стрелять по любой подозрительной мишени. Больше мы не можем терять и не будем. Плевать на патроны. Мы почти у цели. А рисковать я не намерен. Идти будешь между мной и Риком. Пушки держать наготове. Все. Двинули дальше. У нас остался всего час». Мы шли все так же босиком, ступая еле слышно, чтобы не создавать лишнего шума. Рик сказал, что твари, которые преследовали нас несколькими этажами ниже, не смогут пробраться через вентиляционную трубу, но все же мы были на стороже. Наверху, на последних этажах, находились офисы начальства. Их должны были эвакуировать первыми, и мы рассчитывали, что там 100% будет чисто. И да, там было чисто. Пока мы не выбрались на крышу. Распахнули дверь и встретились лицом к лицу с кучей неживых. Их здесь было несколько десятков. Они как по сигналу повернули к нам головы, едва захлопнулась дверь. Рик инстинктивно дернул ручку, но замок защелкнулся с другой стороны. Мадден вцепился мне в запястье, сильно сжимая мою руку. «Тихо, не шевелитесь и не делайте резких движений», — прошептал брат. А я судорожно сглотнула, глядя, как неоновые ублюдки ведут нас сами и вертят головами. «Нам на северную сторону. Винтовка только у меня, поэтому я прикрою. А вы бегом туда и вниз по лестнице. Я догоню». Отрицательно качнула головой. «Не пойду без тебя». «Пойдешь. У меня мало патронов. И нам на всех не хватит. А в рукопашную с таким количеством мне не хотелось бы вступать». Одна из тварей в белом халате щелкнула челюстью и издала этот мерзкий звук, от которого по коже поползли мурашки. «Давайте, к лестнице, бегом!» — заорал Мат и вскинул винтовку. «Быстро!» Рик бросился первым, я за ним, оборачиваясь и глядя, как Мат тоже отступает назад, удерживая тварей на прицеле. А потом раздалась очередь выстрелов. И я рванула к парапету с пожарной лестницей, по которой уже спускался Рик. Ступила на первую перекладину, глядя, как Мадден двигается назад спиной к нам, отстреливаясь от метов. Как отшвырнул винтовку в сторону и достал пистолет из-за пояса. Взгляд на меня. «Быстро вниз! Вниз, я сказал, догоню!» Они обступали его со всех сторон, а некоторые ринулись ко мне. «Быстро, мать твою!» Я вскинула руку и выстрелила, нескольким тварям в голову, а потом поползла вниз по лестнице, тяжело дыша и стараясь ни о чем не думать, а точнее думая лишь о том, что он справится. Он успеет. Это ведь Мадан, и он самый хитрый, умный и сильный. Он не позволит тварям себя сожрать. Пока раздавались выстрелы, я вздрагивала и спускалась вниз, считала патроны. Позже, когда они стихли, я замерла на ступеньке и хотела полезть обратно, но Рик схватил меня за штанину. «Куда? Давай вниз, не он сейчас спустится». Рик ловко пролез в разбитое окно первого этажа и втянул меня следом. Мы очутились в помещении, похожем на лазарет, с каталками у белых стен, покрытых пятнами высохшей крови, накрытыми белыми простынями, с капельницами и перевернутыми кроватями. От сквозняка по помещению летали перья из разорванных подушек. И снова этот холодок по всему телу. Страх. Самый настоящий, первобытный страх, от которого становится тяжело дышать. И я боюсь не того, что меты могут сделать со мной. Мне страшно, что Мадана так долго нет. И это место. Оно навевает смертельную тоску. Давит напряжением, от которого начинают дрожать руки. Давай пробираться на другую сторону, к складу, и спускаться вниз в подвал. Я без него никуда не пойду. Он догонит. Я буду ждать. Рик смотрел на меня, а я на него. Оба тяжело дыша и стиснув челюсти. Он приказал спускаться вниз при любом раскладе. А я плевать хотела на его приказы. Для меня он не командир. Я не солдат. И буду ждать. В этот момент раздался треск стекла. Мадан запрыгнул в полуразбитое окно, и я бросилась к нему, крепко схватила за шею, повиснув на его плечах и задыхаясь от радости. Как же долго! Как долго! Обхватила, покрытые каплями пота, колючие скулы ладонями, прижимаясь лбом к его лбу. Потянулась, чтобы поцеловать в потрескавшиеся до крови губы, но он резко прижал меня к себе и зарылся лицом в мои волосы. «Но я же обещал, что догоню. Все, давайте вниз, времени в обрез». Как же тихо бьется его сердце. Разве оно не должно колотиться, как бешеное? «Ты совсем их не боялся?» — почему-то спросила я. «Конечно, боялся, бабочка. Я чуть не обделался от ужаса, маленькая». Усмехнулся и поцеловал меня в лоб. А в глазах пустота какая-то. «Что случилось? Там наверху что-то случилось?» «Нет, там не случилось ничего необычного, кроме небольшой мясорубки. Идем, у нас почти получилось». Потянул меня за собой, и тревога куда-то исчезла. Наверное, я уже чувствовала, что мы близки к выходу из этого ада. Я расслабилась и гладила пальцами ладонь Мадана, пока мы пробирались в сторону люка, ведущего в подвал. У нас осталось всего два пистолета. Мат не взял мой. Сказал, что прекрасно справится и ножом. Я была уверена, что так и есть. В любом случае, я его прикрою. Но ощущение опасности уже отошло на второй план. Мы приближались к цели, и у меня сердце билось все быстрее. Поравнялись с узким, темным коридором, и Мадан вдруг остановился, прислонился спиной к стене. «Стоп, Рик, иди проверь, все ли чисто впереди». Тот кивнул и, осмотревшись по сторонам, тихо прокрался к коридору, включая фонарик. А я не понимала, что со мной происходит. Чувство паники возвращалось. «Ты в порядке?» взглянула на Мадена, который так и стоял, прислонившись к стене, тяжело дыша. Мне не нравился его мокрый лоб и лихорадочный блеск в глазах. «Я в порядке. Слегка ногу зацепил, об арматуру наверху. Болит немного. А так все отлично». Кивнул и потрепал меня по щеке. «Когда ты рядом, я всегда в полном порядке. Все чисто, Нео. Там дальше холл, и мы у цели». Пока мы бежали по узкому коридору, я бросала на брата тревожные взгляды. Но он двигался очень быстро и ловко, в отличие от того же Коула после заражения. Может, это реакция на шок? Но Маден Райс побывал и не в таких переделках. На какое-то время я успокоилась, и все внимание на себя отвлекло передвижение по открытому холлу, куда в любой момент могли выскочить твари. И они выскочили. А точнее, пошатываясь и волоча ноги, вышли нам навстречу из комнаты с надписью «Кладовая». Теперь я уже точно знала, что означает это призыв к нападению. Одна тварь видит добычу и зовет других. Они, мать их, не жадные. Мы побежали, что есть мочи, в сторону второго коридора, возле которого был тот самый люк, ведущий обратно в подвал. Уже у люка Мат вдруг споткнулся и упал на колени, а я бросилась к нему, хватая под руки, весь взмок и задыхается, как после пробежки. «Давай, быстрее!» — заорала я и потянула его на себя, помогая встать и запрещая себе о чем-то думать. Он просто ранен, он же сказал. «Почему я должна ему не верить?» Рик подвинул крышку люка в сторону и спрыгнул вниз. Я потянула Мадена, помогая ему спуститься, и спрыгнула сама. Нащупала на стене тот самый дисплей, и люк медленно закрылся, с хрустом сдавливая головы тварей, заливая синей жидкостью стены. Тут же включилась система безопасности склада, и замигали лазерные лучи по полу. Придерживая Мадена и перекинув его руку себе через плечи, повела к матрасам, сброшенным в кучу у стеллажей, помогая ему на них опуститься. «Я посмотрю твою рану. Где тебя зацепило? Наверное, на лестнице, да? Я видела там несколько торчащих штырей с арматуры после взрыва. Ты напоролся на один из них?» «Най, я промою рану и зашью. Здесь ведь должны быть антибиотики. Я видела в прошлый раз и...» «Най, посмотри на меня». Я не хотела на него смотреть. Я ничего не хотела слышать. Конечно, я не врач, но справлюсь. «Это не арматура и не ранение. Это меты». «Не слушать. Ничего не слушать. Рыться в ящиках, доставая вату и бинты дрожащими руками, шприцы с ампулами антибиотика и обезболивающее. Вот видишь, здесь все есть». Вернулась к нему с лекарствами, а глаза его не видят. Перед ними пелена туманная. А за этой пеленой вовсе не этот подвал, а наш мыс, где мы рвем цветы Рауна, и он кружит меня на руках. «Положи это все. Побудь со мной, бабочка. Побудь со мной, пока не началось». Рик стоял над нами, и я видела его тень на полу, но не смотрела на него. Я смотрела на Мадена, и мне казалось, он говорит сквозь вату, и его лицо размазано, как неудачный рисунок акварелью. Неправильный рисунок. Я не хочу его. Я хочу оказаться не здесь, Я хочу открыть глаза и проснуться. Пусть даже в какой-нибудь вонючей яме на свалке. Только не здесь и не сейчас. Я промою рану, и мы уйдем отсюда. Слышу свой голос. Он что-то говорит, что-то странное. Они смеются. Пока брат несет меня ко рву с дождевой водой, а синие цветы ложатся нам под ноги. Я вколю тебе обезболивающее, и у тебя появится сила, чтобы уйти. Потянулась к его ноге, доставая нож, чтобы вспороть ткань чуть ниже бедра. Штанина пропиталась кровью. Но из-за того, что его брюки были черными, я не заметила там наверху. Брат перехватил мои руки. Боже, какие горячие у него ладони, кипяток. Я не могу пойти с вами. Вы пойдете одни. Вы взорвете грёбаный лаз и завершите начатое. Я его не слушала. Не хотела слышать. Разодрала штанину и надрывно застонала, когда увидела рваную рану до кости, которая почернела по краям и уже не кровоточила. От нее по коже разошлись тонкие полосы, как сетка вздувшихся, посеревших вен. Когда намочила вату спиртом, Мадан снова схватил меня за руки и потянул на себя. «Побудь со мной, любимая. У меня мало времени. Иди ко мне. Не трать его на ерунду. Мне не помогут ни промывания, ни антибиотики, и мы оба об этом знаем». Резко привлёк к себе, а я впилась негнущимися пальцами воротник его рубашки, с ужасом слыша, как его сердце то бешено колотится, то почти замирает. Действие вируса то сужает, то сильно расширяет сосуды. Скоро они начнут лопаться, и тогда все тело покроется вот такой сеткой вен. «Рик, уводи ее наружу», — прохрипел Мат. «Мне оставь пару лимонок. Я утяну за собой несколько тварей, прежде чем сдохнуть». Попытался оторвать меня от себя, но я впилась в него намертво. «Никуда не пойду. Не оставлю тебя». «Пойдешь. Пойдешь». Гладит меня по волосам и кусает свои губы. Ему больно. Я вижу. Я это чувствую сама, кожей, сердцем, потому что мне больно вместе с ним. «Нет!» Очень тихо, каким-то протяжным воем, сильнее сжимая пальцы на его рубашке. «С тобой хочу. Твоя жизнь, моя жизнь». Гладит меня очень горячими ладонями по голове. «Нет, маленькая. Твоя жизнь больше не моя. Она принадлежит Дане. Ты должна ее найти». Я зажмурилась и почувствовала, как слезы разъедают мне глаза. А грудную клетку прожигают дыры на сердце поверх старых ран. И я вряд ли выдержу эту пытку. У меня нет сил. Я больше не смогу. Ты мне обещал, что мы уйдем. Ты мне слово дал, Мадан. Знаю, девочка, дал и не сдержал. Я старался. Прости меня. У него такой голос спокойный, а у меня внутри все корчится. Я вздохнуть не могу от боли. Меня трясет так же, как и его. Внутри ярость полыхает, адская отчаянная ярость, приподнялась и ударила его по груди, и тут же пожалела об этом, потому что он невольно дернулся. Джен говорил, что зараженные испытывают дикую боль во всем теле, вирус разъедает им внутренности, и они разлагаются живьем. «Ты пойдешь со мной», — простонала я, заглядывая ему в глаза. «Ты это сделаешь. Ты пойдешь со мной. Мы найдем вакцину. Она ведь должна быть. Должна!» Срываюсь в истерику и тут же глажу его лицо. «Пожалуйста, любимый, вставай, пошли отсюда!» Он отрицательно качает головой, и я вижу, как сильно его лихорадит, как стучат зубы, и пот течет по вискам. Трогаю лоб и в ужасе одергиваю руку. Он весь горит. «Я уже не встану, Най. Я почти не чувствую ног». Гладит меня по лицу, трогает мои брови и глаза. «Какая ты красивая! Я когда-нибудь говорил тебе, какая ты у меня красивая?» «Нет, не надо! Не смей мне это сейчас говорить! Не надо, пожалуйста, только не сейчас, не сегодня!» «Уходи, Найса! Уходи с Риком! Времени слишком мало!» Целую его виски, вдыхая запах и чувствуя, как меня разрывает от этой агонии. «Пусть идет один, пусть идет и скажет им не взрывать, а ждать нас. Я вытащу тебя отсюда». «У нас 10 минут», — глухо сказал Рик, и я наконец-то смогла на него посмотреть, бледный, со сжатыми губами. «Надо уходить». «Иди сам. Я не могу нарушить инструкции. Я буду должен взорвать люк». «Значит, сделаешь, что должен, иди». «Блядь, какая же адская боль! Уходи, Най! Не смотри на это!» Повернулась к Мадену. Его глаза закатились, и тело начало дергаться в конвульсиях. Схватила шприц, набрала полную ампулу антибиотика и вколола ему в вену на сгибе локтя, а после еще и лошадиную дозу обезболивающего. Хаотично глажу его по голове, по шее, по плечам, не чувствуя, как у самой ручьем катятся слезы и капают ему на грудь, впитываясь в черное сукно рубашки. «Сейчас станет легче. Не будет так больно. Должно помочь. Обязательно!» Постепенно судороги начали стихать, и Мадан медленно приоткрыл глаза. Такие яркие, такие невыносимо зеленые. «Упрямая девочка», едва шевеля губами. «А ведь тебе придется уйти, и ты это знаешь». «Нет, я заберу тебя отсюда». Смотрит мне в глаза и улыбается. «Не заберешь, Най. Оно отвоевывает меня по куску. Я чувствую эту суку внутри себя. И я не позволю притащить это в лагерь к женщинам и детям. Слышишь?» «Нет, мне плевать. На всех плевать. Я хочу остаться с ним здесь и умереть рядом. Я не хочу туда без него. Не хочу и не могу». «Выживи и найди ее. Сделай это ради меня, бабочка. Сделай это сама. Найди нашу малышку. Посмотри на меня». «Да, вот так, мне в глаза. Все правильно сейчас. Очень больно, но правильно. Ты же знаешь, да?» «Нет!» Стану в его губы, дрожа от слез, целую его мокрые от испарины щеки. «Неправильно! Ни черта неправильно! Я не могу без тебя! Не бросай меня, Мадан! Ты ведь так хотел увидеть нашу дочь! Ты хотел! Ты обещал!» Его тело выгнулось дугой, и он снова закатил глаза, а я прижалась к нему, покрывая поцелуями лицо и глаза, сжимая пальцами за плечи. «Хотел», — хрипло шепчет, а я вздрагиваю от звука его голоса. «Очень хотел. Я мечтал об этом, Най. Мечтал, как увезу тебя далеко, где никто не узнает, кто мы. Мечтал, что смогу открыто любить тебя. Пообещай, что найдешь ее и будешь счастлива. Пообещай мне, Найса!» Он прощается со мной, а мне кажется, я с ума схожу. У меня пальцы свело, и я не могу его выпустить из объятий. «Никогда без тебя. Никогда!» Смотрит мне в глаза то в один, то в другой. «Рик ждет тебя. Отпусти меня и иди. Скоро станет опасно рядом со мной». Я отрицательно качаю головой и сжимаю его запястье. Сплетаю пальцы с его пальцами. «Не могу. Я не уйду. Я буду с тобой до самого конца, а потом...» «Нет. Можешь. Ради нашей девочки можешь и сделаешь. Помоги мне подняться и подтащи меня к люку. Я взорву здесь все нахрен вместе с десятком тварей. Или хочешь застрелить меня, когда я стану одним из них? Сможешь? Бросим нашу дочь на произвол судьбы? Ради этого я гнил на острове? Ради того, чтобы ты все испортила? Тогда оставайся. Оставайся, черт тебя раздери. Умрем двумя бессмысленными кусками мяса. Он знал, что не смогу в него выстрелить. Видел по моим глазам. Всегда знал меня лучше меня самой. Скорей бы пустила пулю себе в висок, чем выстрелила в него. Знал даже тогда, когда наставляла на него оружие и грозилась спустить курок. Знал, что люблю его до безумия. «Как же я ненавижу тебя, Мадон Райс! Ты опять оставляешь меня одну! Ты опять мне солгал, проклятый предатель!» «Да, вот так, маленькая. Прокляни меня. Прокляни, только живи, Най. Живи, моя девочка!» Целует мои щеки. «Я уже не знаю, это его пот такой соленый, или он плачет вместе со мной?» Он хотел подняться, но ему не хватало сил. И я потянула брата за руку на себя, помогая встать с матраса, чувствуя, как он все еще борется с заражением, как пытается устоять на ногах. «Прости меня». Прижал вдруг мои руки к своим губам, и в этот момент по его лицу пробежала судорога, а в зрачках мелькнул неоновый блеск, от которого вздрогнула и я. «Все, уходи!» Толкнул меня с такой силой, что я отлетела назад, врезаясь в стеллажи и сметая на пол какие-то банки с треском, разлетевшиеся на части брызгами стекла. «Убирайся! Я чувствую, как оно подходит. Уходи, мать твою, Найса! Пошла вон отсюда сейчас! Дашь знать, когда выйдешь! Вон! Это приказ!» «Плевать на твои приказы!» Подошла к нему, обхватила лицо руками и хотела прижаться губами к губам, но он увернулся и оттолкнул меня снова. «Уходи!» Попятилась назад ко второму люку, глядя ему в глаза, видя, как кривится его лицо и сжимаются челюсти. Заорал так громко, что затряслись стены, отчаянно громко, оглушительно настолько, что я сама зажмурилась и застонала, чувствуя, как все разрывается внутри от боли, как от нее жжет все тело, разъедает живьем, и я задыхаюсь от этой пытки. Сама не понимаю, как деру свое горло ногтями, пытаясь унять эту адскую боль. «Ты обязана жить! Обязана! Ты должна мне жизнь, Найса! Должна, слышишь? Должна! Будь я проклят, но ты должна мне, матери моей, отцу, еще 30, тем, кого я обрек на смерть ради тебя, ты им должна! Дочке нашей должна! Права у тебя нет умереть!» Спрыгнула вниз, не видя ничего перед собой, шатаясь, как пьяная. Впереди маячит дневной свет, А я... Мне кажется, я иду бесконечно долго и в то же время слишком быстро. Трещит рация на поясе, и я слышу его голос, сползая по сырой земляной стене тоннеля, впиваясь дрожащими пальцами в кусок говорящего пластика. «Вышла?» «Да». «Лжешь! Вставай и выходи отсюда! Я скоро!» «Давай, Найса, ради меня, прошу тебя, давай же, черт тебя раздери, я уже не чувствую рук, я не смогу, я не хочу стать одним из них, не хочу, Най, уходи!» Рванула к выходу, слепая и немая, удерживая рацию обеими руками. «Вышла!» «Да», всхлипнула и рухнула на колени у ног ожидающих меня на выходе парней. Я люблю тебя, бабочка. Пиздец, как я тебя люблю. Подожди. Еще немножко. Пару слов. Пожалуйста. Рация смолкла. Я трясла ее, сжимая в руках. Била ею о землю. Кричала, чтоб отозвался. А потом раздался взрыв. Я уткнулась лицом в этот проклятый кусок пластмассы, из которого слышала его голос последний раз, чувствуя, как дрожит все вокруг от взрывной волны. И кто-то воет рядом, словно ветер в проводах или кронах деревьев. Вой становится громче, нарастает, перетекая в нечеловеческий крик. И сама не понимаю, что это кричу я. Его имя. Меня оттаскивают от туннеля, а я рвусь обратно, царапаясь и обезумев, пытаясь вырваться из удерживающих меня рук, пока не раздался еще один взрыв, и перед моими глазами взметнулось вверх пламя, и комья земли полетели в разные стороны. В этот же момент включилась сирена на острове Д, возвещая о прорыве тварей из-за стены.